Глава 15. Обещанных ингредиентов, необходимых мне по списку артефактора, с Демина я не получил. «Плохо сходили», — грустно пояснил Егор Ильич. «Почти в самом начале на механизмусов нарвались. Они тугие сволочины, бьются тяжело, а падают с них одни железяки. Ну и кристаллы, само собой. Железяки тащить мы не стали. Продавать здесь их некому. Был бы кто с механикой...» Он грустно махнул рукой. Про механизмусов я читал. Это была разновидность големов, выглядящих как роботы из моего прежнего мира. Роботы самых разных видов и размеров, части которых не разрушались после покидания зоны и использовались в деле только лицами со сродством к механике. «У меня механика есть», — чуть удивленно ответил я. «Только нулевое. В смысле первого уровня, но без схем». «Да ты чё?» — оживился Демин. «Давай я тебе кристаллы с него продам. Мы их отдельно складываем. Гряд с механизмусов как раз падают схемы. Редко, но падают. Мы их в отдельный мешочек кладем и копим до приезда скупщика. У Демина без обмана», — добавил он, заметив мой скепсис. «Кристаллы с механизмусов чем-то отличаются от остальных?» «В том-то и дело, что ничем. Но падают кристаллы со схемами только с них», — так скупщик говорит. «Он раз в полгода приезжает и берет у проверенных людей, потому что кристаллы с механизмусов стоят дороже, а кроме схем с них ничего не возьмешь. Другого там ничего нет. Так и палят тех, кто нечестно сдает, пытаясь побольше заработать». «А глянуть можно?» «Глянуть? Чего ж не можно, глянь. Но лучше покупай. В другом месте тебе и туфту подбросят, а у нас все по чесноку». Он вынес из соседней комнаты мешочек и потряс передо мной. «Вон, а глянь, как с куста. 31 мелкий и один крупный. За месяц почти набралось». «Крупный почем отдашь?» — спохватился я. «Мне как раз нужны». 2000. «Ты ж говорил, 1500, — возмутился я. «Это обычные 1500, а с механизмуса 2. И князь их не берет, так что я не нарушаю. То есть берет, но ему сдавать не обязательно. Да и дешевле он берет, чем скупщик-то». Демин рассыпал содержимое мешочка на тряпочку передо мной и принялся сдвигать их по 5 штук. Большой кристалл лежал отдельно, и на нем значилось «Божественный взор». Что это означало, я понятия не имел, но почувствовал, что оно мне жизненно необходимо. Среди остальных кристаллов действительно оказались 2 кристалла со схемами. Рогатка охотничья и простой рекурсивный арбалет. «Значит, по 3 рублика кристаллы с механизмуса. 93 выходит, ежели брать будешь». «Здесь не получится выбрать и взять не все. Только оптом, только полным мешочком». Притворяясь равнодушным, я взял 1 кристалл и глянул на просвет. Потом 2. Честно, не вижу разницы с обычными. «Никто не видит. Но, гряд, есть она. Не возьмешь ты, возьмет скупщик. Мне-то без разницы, кому сдавать-то. Я тебе радею». «Возьму», — вздохнул я. «Вдруг и правда схема выпадет». «Не сумлевайся, выпадет. Со стольких 1-2 падает обязательно. Берешь?» Он подвинул ко мне мелкие кристаллы, а большой напротив отодвинул к себе. «Все возьму. Вдруг из большого что упадет». «Хозяин-барин», — обрадовался Егор Ильич. «А железяки тебе переть, ежели мы опять на механизмуса напоримся?» Я вздохнул. «Дорогие они. Я же не знаю, как их использовать. Не видел?» «Мы токма под заказ зоны Йента тащим. Знал бы, принес бы тебе 2 железяк на посмотреть. Тяжеленькие они, просто так тащить-то. Их поди еще пристрой-то. Так купишь, ежели чё?» «Да не знаю я», — огорченно ответил я. «Учителя по механике здесь нет, в учебнике ничего толком не объясняется. Мне хотя бы посмотреть надо, пощупать, чтобы понять, смогу я это пристроить куда или нет». Радовался, когда сродство к механике получилось, и сейчас понимаю, чтобы прокачать, это ж какие деньги нужны. «Качай токму артефакторику с коломейкой. На 2-й навык плюнь», — предложил Егор Ильич. «Вот я и думаю, если не выпадет ничего с ваших кристаллов, больше думать в ту сторону не буду». «Мы тоже, когда начинали, по 1-й кристаллы-то на себя тратили. Да без толку. Потом остыли, поняли, что доходнее сдавать все. И тебе скажу, хоть мне невыгодно, скупщика ждать придется. Большой я бы на твоем месте не брал, Дорого и бестолково. У меня интуиция на нем сработала, решил я приврать. О как, удивился Демин. А на мелких? Ни на одном. А этот прямо тянет купить. Может, конечно, ложное срабатывание. Она у меня самая начальная. Да 100 пудов ложная, уверенно бросил Демин. До 5-го уровня врет, как сивый мерин ента интуиция. У нас у одного в артели есть. Второй у него уровень, и толку с него. О, кстати, он что-то с механизмуса-то из железяк взял, мелочевку какую-то. Так что, может, я до него сбегаю, а ты ентот кристалл скупщику оставишь, деньгу сэкономишь. Не возьму, жалеть буду. Не убирайте кристалл, я сейчас за деньгами схожу. Да забирай с собой расписку, токма черкани. Сейчас пересчитаем мои долги в твои, хохотнул он. Ежели б токма мелочь взял, то за мной должок остался бы. Но чур не в обиде на меня будь, ежели пустой кристалл-то выйдет. Риски мои, вина тоже моя, если что не так. Вот уж правильно, конечно, вздохнул он. Токмо пацан ты еще, жизни не знаешь. А я себе кажусь татем, что последнее тащит у ребенка. Не последнее пока, но близко, признал я. Дальше в режиме экономии буду. Главное, чтобы этот режим не привел тебя в зону. Пока учатся там оходить, каждый второй мрет, а каждый третий из выживших инвалидом становится. Пугал он меня знатно, но не договаривал, что любую инвалидность прокачанный целитель ликвидировал, пусть и не сразу. В Дугарске с серьезными повреждениями люди по городу не ходили, а если ходили, то укутанные в ворох целительских заклинаний. Отдал я Демину погашенную расписку, черканул свою и отправился за деньгами, решив в первую очередь расставаться с векселями. Один из них как раз был на 2000. Его я и решил сбагрить, а заодно выяснить у Валерона, что мне выпало. «О!» — восхищенно тявкнул он. «Это ты смотришь на другого человека и видишь все его навыки! На 10-м уровне даже скрытые! А если на вещь все ее бонусы и усиления? Навык редко встречается и обладает существенным минусом. Прокачка только большими кристаллами. По 10-ке на уровень». «То есть смысла брать нет?» «Сдурел, как-то нет. Говорю же тебе, конкретно полезный. Просто на 1-м уровне будешь видеть только слабые чужие навыки. Но мы его прокачаем непременно, чего бы мне этого не стоило». Энтузиазм помощника следовало притушить, а то он уже уши расправил. Не иначе, как решил, что это крылья, на которых полетит к новым достижениям. «Воруем только у тех, кто ворует наши или нас убивает», — напомнил я сразу же поникшему Валерону. «Придумаю чего-нибудь», — задумчиво сказал он, постукивая когтем по столу, на котором сидел, чтобы рассмотреть кристаллы. «Ты, главное, навык возьми. Вопрос только, что первым брать, его или сродство к природе. И он на таком уровне бесполезен, и заклинаний природы у нас нет». «А со схемами? Они как заклинания идут? Нужно встраивать в график?» «С чего бы? Это схема, не заклинание. Бери первую рогатку. Арбалет посложнее будет. Больше ингредиентов попортишь поначалу. А с рогаткой, может, ты сможешь к выгоде обратить». Последний Валерон говорил безо всякого энтузиазма. Да я и сам понимал, что схема рогатки вряд ли меня обогатит. С ней бы в ноль сработать. А то разговор по поводу артефакторских перспектив ввел меня в некоторую задумчивость. По всему выходило, что без редких схем и думать не стоит в сторону продаж. Конкуренции хватает, и некоторые продают даже себе в убыток. Городок-то маленький, а школы целых 2. Пока я ходил за векселем, Егор Ильич сбегал до артельщика с прокачанной интуицией. Тот принес небольшой холщовый мешочек с мелкими детальками из неизвестного мне металла. При этом детальки выглядели, словно вот только вышли из-под пресса. Ровные и блестящие. А ведь Демин говорил, что его артель выдержала целую битву с механизмусами. «Детенку брал», — чуть смущаясь, сказал артельщик. «Но ежели тебе нужнее, отдам». «Недаром, конечно», — вставил Егор Ильич. «Червонец за все». «Мало на червонец», — ответил я, почему-то сразу сообразив, что цена называлась от балды. «Так товар редкий. Пойди купи такой. Никто связываться не хочет». «Так и я не уверен, что он мне нужен», — заметил я, припоминая, что в учебнике по механике была какая-то схема как раз с шестеренками. «Но сколько там их нужно и каких размеров, хоть убей, не припомню». «Егор, и вправду червонец дорого», — согласился артельщик. «Я ж на баловство брал». «Ты на баловство, а ему на дело», — возразил Егор Ильич. «Каждая вещица свою цену имеет. А Петр, ежели что даром получит, будет считать, что ничего не стоит полученное-то». «Так не факт, что оно мне вообще нужно», — скептически сказал я. «У меня схем нет, а собирать лом просто так? Увольте. Может, оно мне и не понадобится. И не стоит оно столько. В обратном не убедите, Егор Ильич». «За целковый отдам», — предложил товарищ Демина. «Ежели меньше, меня Егор съест и косточек потом не оставит. Отчина уж он за наши деньги переживат». «Тихон, твою ж мать!» — возмутился Демин. «Ежели бы парнишка пошел к нам хоть артефактором, это один коленкор. А растить чужого механика нам это зачем?» «С хлама не сильно вырастет», — хмыкнул Тихон, сгреб все в мешочек и спросил у меня. «За целковый берешь?» «А беру», — решился я. «С рубля не сильно обеднею». «Токма запомни, кто тебе помог механику-то поднять», — вставил Егор Ильич. «А то потом за ремонт арбалета запросишь столько, что не вывезем». «Арбалет я и сейчас посмотреть могу». «А сдюжишь? Сам говорил, что только получил механику-то». «У меня есть небольшой опыт по механике». «Откель опыт-то?» — скептически спросил Демин. «Тебе годов-то не сильно много». «Я не настаиваю. Можете к своему специалисту нести». «Так был бы он», — расстроенно сказал Тихон. «Кто уехал, а последнего так вообще загрызли. Заметил, небось, что домов здесь много пустых. Бегет народ-то, особливо те, кто по подсобной части за себя постоять не могет. А ты точно разбираешься?» «Разобрать и собрать смогу. Не факт, что починю, но хуже не будет однозначно». Мужики переглянулись. «Тогда целковый не нать. Глянь, что там у Тихона, и в расчете будем», — хитро предложил Егор Ильич. Скорее всего, починка арбалета стоила куда больше, чем эта невнятная кучка деталек. Но я уже почти решил взяться, потому что хорошие отношения с этой компанией мне были важны. Успел уже выяснить, что по цене скупки почти никто не продавал. Просили куда больше. А Демин честно придерживался наших договоренностей. Правда, еще неизвестно, смогу ли починить. Арбалетами в своей жизни, что в той, что в этой, я не занимался. «Вам палец в рот не клади», — усмехнулся я. «Потому он у нас и главный», — заметил Тихон. «Всегда выгоду блюдет, и свою, и нашу. Так что арбалет нести?» «У меня инструментов никаких нет». Они опять переглянулись. «У нас набор Степана остался», — сообщил Егор Ильич. «Подарить не подарим, но ежели он тебе полезным будет, то выкупишь. За треть цены от нового». «Это набор артефактора». «Как раз нет», — довольно сказал Демин. «У Коломейки тогда как раз наборов не оказалось, и Степан ездил за ним в другой город. А там для механиков по скидке хорошей шли. Вот он и прикинул, что ему дешевле будет взять механиковский и дополнить пару артефакторных инструментов. И выходит, подойдет его набор и механику, и артефактору. То, что нужно тебе. Артефакторный-то тебе все равно надобен». «У меня стартовый артефактор есть, у Коломейка купил». «Ента я не продумал», — загрустил Демин. «Мог бы тебе сразу предложить. Хотя у Степы-то не стартовый. Он уже силу как артефактор набирал. Стартовый-то совсем хилый. Там ни тисков, ни наковаленки. Да я сейчас принесу весь его инструмент, Степана-то глянешь. Но отдам только все сразу и недешево». Не дожидаясь моего ответа, он метнулся во двор наверняка в одно из строений, где хранились не только его запасы, но и артельные. Разумеется, из тех, что подешевле и попроще. Дорогой это Егор Ильич предпочитал при себе держать. Притащил он фанерный чемоданчик с кучей разной мелочевки по работе с деревом и металлом, а кроме чемоданчика приволок еще и мешок, в котором, как попало, валялись несколько коробок с инструментом. В одной неожиданно нашелся стеклянный шприц с набором игл и обещанные тиски и наковаленка. Последние уже начали ржаветь. «Струмент уход любит», — ничуть не стесняясь ржавчины, заявил Егор Ильич. «Маслицем пропитаешь, и прослужит ента штуковина тебе еще долгие годы. Новенькие-то они по червонцу каждый». «Прям уж по червонцу», — засомневался я. «Можешь каталог глянуть. В книжной лавке есть», — оскорбился Егор Ильич. «Здесь инструмента на 1000 не меньше». Прям уж на 1000. «Вон одна дреля на 25 рублев, а к ней еще и сверлы», — гордо сказал Демин. Дреля была маленькая, аккуратненькая, но уже местами поржавевшая. «Егор Ильич, сложных дорогих инструментов здесь почти нет, а те, что есть, изрядно попорчены временем». Я попытался крутануть колесико дрели, оно ожидаемо застряло. «Поваляется еще немного у вас, одна ржа останется. Возьму в качестве остатка вашего долга, и будем мы в расчете». «Егор, оно сейчас примерно так и стоит», — предупредил возмущение начальства Тихон. «И прав, парнишка, проваляется еще пару месяцев, вообще ничего не выручишь. Вон как порыжело все». «Да здесь остряхнуть режину, и все как новое», — уже не так уверенно возмутился Демин. «Дай хотя пятерку сверху». «Рубль», — внес я встречное предложение. Демин сразу оказался на своем поле и принялся столь ожесточенно торговаться, что сошлись мы на доплате в 2 рубля и 16,5 копеек. Причем полкопейки он ни в какую не хотел уступать. На принцип пошел, аж раскраснелся весь. Успокоился только, когда получил деньги, а я подхватил чемоданчик и мешок. «Арбалет нести?» — спросил Тихон. «Неси, но без гарантии», — честно предупредил я. «Глянуть гляну, а смогу починить или нет, не ведаю». «С таким инструментом смогешь», — грустно сказал Демин. «Эх, Петр, обул ты меня, как младенца, а я тебя еще и жалел». «Вы мне дом никому не нужный продали, и ни копейки не скинули при покупке кристаллов», — напомнил я. «Так зачем мне скидывать-то, если я чуть позже за полную цену продам?» — удивился он. «А тебе оно не сильно-то и нужно было. Механика-то прокачать дорогонько будет. У тебя все наследство на артефакторику первых 2 уровней уйдет, помяни мое слово». Был бы здесь Валерон, он бы непременно тявкнул, что нам подвернется очередной вражина на разграбление. Следовательно, наследство найдется новое. Но я всего лишь грустно покивал, потому что с лжевоенного я, считай, почти все потратил. А если продолжу тратить такими же темпами, то и деньги с первого убийцы уйдут. При этом источника дохода пока не предвидится. Дома я использовал кристалл со схемой рогатки, и пока он усваивался, принялся разбираться со свалившимся на меня счастьем в виде инструмента. Было заметно, что покойный хозяин за ним следил, вовремя чистил и смазывал. Иначе при способе хранения Демина от всего этого богатства ничего не осталось бы. Инструменты я перебрал, девясь непривычному виду некоторых. Что-то подточил, что-то смазал, коробку со шприцем отложил на полку. Слишком хрупкая штуковина, чтобы держать ее с железяками. Удивительно, что до сих пор не разбился. Но там крепления жесткие были, не придерешься. Я еще не закончил разбираться с приобретенным имуществом, как появился Тихон с арбалетом. Арбалет оказался весьма архаичного вида и сильно потрепанный жизнью. Натяжение тетивы происходило за счет затейливого механизма с крутящейся ручкой. Последний как раз и сломался. Воспользовавшись отвертками покойного Степана, я этот блок раскрутил и обнаружил, что там треснула и перекосилась шестеренка. Забавно, но ее точную копию, разве что из другого металла, не так давно в мешочке передал мне сам Степан. Мне осталось только заменить испорченную деталь, смазать систему внутри и все закрутить. После чего внезапно перед глазами появилось сообщение: «Вы отремонтировали изделие. Полученные навыки. Мастер механики 1 уровень. Ремонт 1 уровень. Бонусы изделия за 1 ремонт. Скорость натяжения +1, меткость +1. «Бонусы вашему арбалету дали», — удивленно сообщил я. «По 1 единичке к скорости натяжения и меткости». Причем, если бы не сообщение, то я сам этого бы не увидел. Арбалет остался на вид в точности таким же, как был раньше. Похоже, божественный взор отвечает как раз за это. Прав, Валерон. Надо брать. «Сам бы ремонтировал, снять могли бы», — засиял Тихон. «Вот спасибище от всей души! Теперь я все железяки вам тащить буду!» Вопрос, почему он не ремонтирует свое оружие, сам тут же отпал. Зато появился другой. «А почему арбалет, а не револьвер? Револьвер же проще в обращении». «Дык зона же», — удивился он. «Зона тишину любит. А какая тишина с огнестрелом-то? Раз выстрелил, и все твари твои». «Точно. Мне же Макар Ильич про это говорил еще в дороге». оглушители использовать. Дык все равно лезут. Можно запах пороха, — нерешительно предположил Тихон. Токма всем известно. В зону с огнестрелом нельзя.